Глава 8. По сравнению с прежними разами, этнографический состав клуба изменился. Белых, насколько могла судить со своего места Клэр, пришло мало. Людей ее возраста не было совсем. Не то чтобы это имело какое-то решающее значение, но она ожидала другого, и такой расклад ненадолго выбил ее из колеи. Спасибо йоге, она могла сесть по-турецки на пол, как женщина куда более молодая, и затеряться среди студентов. На сцене, под блюзоподобный свинг, производимый на втором плане маленьким живым оркестром, нагло декламировала черная девушка с обмотанным тканью снопиком на голове. «Моя вагина — могила, ваших милых небылиц, сердце в покое, ойли, вы говорите, герой твой белый, а Клеопатра, какое вам дело? Белый и пусть». Под белой кожей нубийский пульс. Никто не знает, чем я спасусь. И так далее. Слабовато. Клэр прислушалась к студентам, пылко обсуждавшим, почему это слабо. Из педагогических соображений она призвала их не просто ругать, а быть точнее в своих оценках. Студенты вняли ей лишь отчасти. «По крайней мере, она не рубит с плеча», — вкратчиво сказала Шантель, опасаясь перевеса голосов в другую сторону. То есть, во всяком случае, это не о мне все пох, пошли вы нах. «Мне от этих виршей хочется сквозь землю провалиться», — воскликнула Зора, накрывая голову руками. «Такая банальщина». «Моей вагине в Каролине твоя вагина не чета», — сказал Рон, передразнивая сварливые кивки и распевную интонацию чтицы и стоя на грани, по мнению Клэр, российского выпада. Но класс взорвался от хохота. Зора смеялась громче всех и тем самым энергично его одобряла. «Конечно», — подумала Клэр, — «они не так чутки к этим вещам, как мы в их годы. В 1972 году, после подобной реплики, тут было бы тихо, как в церкви». Несмотря на смех и разговоры, заказ напитков, открывание и закрывание дверей в туалет, девушка продолжала читать. Через 10 минут корявость ее стихов перестала забавлять окружающих, «устарела», как выразился кто-то из студентов Клэр. Даже самые благосклонные слушатели больше не кивали ей в такт. Гул голосов усилился. Ведущий, сидевший на табурете у края сцены, решил вмешаться, включил микрофон и попросил тишины, внимания и уважения. Частое слово в остановке. Но девушка выступала неважно, и вскоре снова поднялся галдеж. Наконец, после зловещего обещания «И я восстану», она умолкла. Раздались жидкие хлопки. «Спасибо, богиня Лара», — сказал ведущий, держа микрофон у самых губ, как рожок мороженого. «Итак, я, Док Браун, ваш сегодняшний ведущий, прошу вас поддержать богиню Лару». Сестра набралась смелости и вышла на сцену. Не так-то это просто — встать здесь перед всеми и поведать о своей богине и прочем. Док Браун позволил себе хохотнуть, но тут же снова изобразил беспристрастность. «Я серьезно, это требует мужества. Вы ведь согласны, да?» «Ну давайте же, похлопайте, не сидите, как истуканы. Пусть богиня Лара, автор этих тонких строк, услышит вас. Вот уже лучше». Класс Клэр присоединился к ленивым аплодисментам. «Гони поэзию!» — крикнул Рон в шутку, предназначая ее для своих, но не рассчитав громкость голоса. «Гони поэзию!» — повторил Док Браун, расширяя глаза — и выглядывая в темноте источник таинственного голоса. «Черт, и часто ли вы такое слышите? За это-то я и люблю остановку. Гони поэзию. Бьюсь об заклад, это веллингтонский птенец». Комнату сотряс смех, и громче всех смеялись студенты Клэр. «Гони поэзию. Сегодня к нам пожаловали ученые ребята. Гони поэзию, гони тригонометрию, гони алгебру, гони, гони, гони», — сказал он, гнусавя, как черный комик, пародирующий белых. «Что ж, юноша, тебе повезло, потому что мы завалим тебя поэзией, ритмами, рифмами, рэпом. Мы выдадим все это на гора. Гони поэзию, какая прелесть!» «Итак, ваша задача — определить победителя. У нас есть жеробоам шампанского, единица емкости шампанской бутылки, равная 3 литрам. Уважаемый мистер Веллингтон, это ваше слово дня, жеробоам шампанского, что значит уйма алкоголя. И вы должны решить, кому он достанется. Поддерживайте своих любимцев только и всего. Сегодня будет на что посмотреть. У нас есть карибские ребята, африканские ребята, есть народ, который рифмует по-французски и по-португальски. В общем, по достоверным сведениям, у нас тут целая организация объединенных лирических наций. Чувствуете, какая вам оказана честь? «Вот-вот», — сказал Док Браун в ответ на поднявшиеся вопли и свист. «Мы выходим на международный уровень, черт подери, знай наших». И понеслось. Поддержали первого выступающего. Рифмовал он топорно, но красноречиво говорил о последней войне США. Затем вышла долговязая и неуклюжая девица с ушами, прорезающими идеально ровную завесу ее длинных волос. Клэр подавила свою неприязнь к сложным метафорам и смогла насладиться жесткими остроумными стихами девушки об окружающих ее ничтожествах. Потом трое парней один за другим познакомили присутствующих с хроникой брутальной жизни улицы, третий говорил на португальском. Тут внимание Клэр иссякло. Прямо перед ней под выразительным углом сидела Зора, демонстрируя ей свой профиль. Клэр обнаружила, что невольно рассматривает его. Как много в ней от отца. Тот же слегка неправильный прикус, удлиненное лицо, внушительный нос. Увы, она толстеет, ее явно ждет судьба ее матери. Клэр казнила эту мысль. Какой смысл ненавидеть Зору или Говарда или себя? Ненавистью делу не поможешь. Тут нужно личное прозрение. Дважды в неделю в 6:30 вечера Клэр приезжала в Бостон к доктору Байфорду на Чапелл-Хилл и платила ему $80 в час за помощь в обретении этого прозрения. Вместе они пытались разобраться в том мучительном хаосе, который породила Клэр. Если что и было хорошее в ее жизни за прошедшие 12 месяцев, так это сеансы у доктора Байфорда. Избившихся с ней годами психоаналитиков, он был близок к разгадке как никто. На сегодняшний день выяснилось следующее. Клэр Малколм склонна к самосаботажу. В соответствии с поведенческим алгоритмом, сложившимся, по мнению доктора Байфорда, еще в младенчестве, слишком уж глубоко он въелся в жизнь Клэр, она методично саботировала любую возможность счастья. По-видимому, ей казалось, что она недостойна его. Случай с Говардом был всего лишь последним и самым впечатляющим эпизодом в долгой истории эмоционального тиранства, на которое она считала нужным себя обрекать. Один выбор момента чего стоит. Наконец, ей было послано это чудо, этот ангел, это сокровище Уоррен Крейн, мужчина, который, поощряемая Байфордом, она выдала целый список его черт: а. не считал ее опасной, б. не боялся ее сексуальности и не испытывал ужас перед ее полом, в. не подавлял ее умственно, г. не желал подсознательно ее смерти, д. не завидовал ее богатству, репутации, таланту и силе. Е. не пытался вклиниться между ней и ее глубокой привязанностью к земле. Более того, любил землю сам и поощрял ее любовь к ней. Она вышла в открытое море радости. Наконец-то в свои 53. Разумеется, лучшего времени для порчи собственной жизни не придумаешь. И она вступила в связь с Говардом Белси, одним из ее старых друзей, мужчиной, никогда ее не возбуждавшим. «Идеальная диверсия», — думала она, оглядываясь назад. Надо же было выбрать именно Говарда Белси. Прильнув в тот день Говарду в конференц-зале на кафедре африканистики, открыто предложив ему себя, Клэр не знала, зачем она это делает. Зато она ощутила, как из-за дворок его существа к ней навстречу хлынули все классические мужские фантазии и мотивы. Жажда новой плоти, другой жизни, стремление вернуть молодость, последняя возможность завоевать кого-то еще. Говард обнаруживал тайную, призрачную, бесславную сторону своей натуры. С таким собой он знаком не был, такого себя он считал ниже себя. Клэр поняла это по настойчивости, с которой он сжимал ее хрупкую талию, по неловкой поспешности, с которой он ее раздел. Желание застало его врасплох. Клэр же ничего особенного не почувствовала, одну тоску. Их трехнедельный роман даже не пересек порога спальни. Спальня означала принятие осмысленного решения. Вместо этого, плывя по течению своего рабочего графика в колледже и встречаясь трижды в неделю после занятий, они запирались в кабинете Говарда и падали в его огромный топкий диван, обитый нарочито английской в духе Уильяма Морриса тканью с папоротниками. Уильям Моррис. Годы жизни 1834-1896. Английский поэт и художник, крупнейший представитель второго поколения прерафаэлитов, основатель фирмы по производству предметов декоративно-прикладного искусства и автор растительных орнаментов для тканей, ковров и так далее. Среди этой листвы они занимались сексом, молча и свирепо, почти всегда сидя. Клэр оседлывала Говарда, охватывая его торс маленькими веснушчатыми ногами. После соития Говард обычно пригибал ее тело к дивану, принуждая лечь, и, к удивлению Клэр, обшаривал ее своими большими ладонями, клал их ей на плечи, на плоскую грудь, на живот, на лодыжки, на тонкую, благодаря эпиляции, линию лобковых волос. Словно для него это было невероятно, и он проверял, реально ли она, реально ли все происходящее. Затем они вставали и одевались. «Как это снова могло случиться?» — спрашивали они. «Именно так или другими словами?» Глупый, трусливый, бессмысленный вопрос. Между тем секс с Уорреном вновь и вновь приводил ее в экстаз и неизменно высекал слезы вины, которые Уоррен в своем неведении принимал за радость. Кошмарная ситуация, тем более, что она не могла объяснить ее даже себе самой. Клэр закабаляла и вгоняла в ступор долгое эхо ее убогого, безлюбого детства. Оно продолжало душить ее спустя столько лет. Через 3 вторника после начала связи Говард пришел к ней в кабинет и объявил, что все кончено. Впервые оба признали, что между ними что-то было. Как оказалось, Говарда поймали с презервативом. С тем самым неоткрытым, над которым потешалась Клэр в день их второго свидания, когда Говард извлек его на свет как заботливый, благонамеренный подросток. «Говард, милый, ты очень любезен, но я вышла из репродуктивного возраста». Слушая его рассказ, Клэр чуть не рассмеялась снова. «Типичный Говард, жертва ненужных катастроф». Но потом стало не смешно. Он сказал, что признался в измене, сообщив жене необходимый минимум фактов. Имя Клэр он от Кики скрыл. Это было мило с его стороны, и Клэр его поблагодарила. Говард странно взглянул на нее. Он солгал не ради репутации Клэр, а чтобы пощадить чувства Кики. На этом его короткая деловитая речь закончилась. Он немного помедлил, переминаясь с ноги на ногу. Он был не похож на Говарда, которого Клэр знала уже 30 лет. Где тот непреклонный интеллектуал, всегда, как ей казалось, считавший ее слегка нелепой, сомневавшийся, что в поэзии есть какой-то смысл. В тот день в ее кабинете Говард выглядел так, как будто порция доброй, умиротворяющей лирики ему бы не повредила. Все годы их дружбы Клэр посмеивалась над его педантичной ученостью, а он дразнил Клэр ее эстетическими принципами. Согласно одной из ее старых шуток, Говард был человеком только теоретически. В колледже это мнение разделяли многие. Студенты Говарда с трудом представляли, что у него может быть жена, семья, что он моется в душе и способен любить. Клэр была не столь наивна. Она знала, что любить он способен и еще как, но она знала и то, что чувство в нем выражено ненормально, что его ученый образ жизни извратил его любовь, изменил ее сущность. Конечно, без Кики он ничего бы не смог. Всем его друзьям это было хорошо известно. Но брак их оставался загадкой. Он книжный червь, она нет. Он теоретик, она политик. Она зовет розу розой. Он зовет ее набором культурных и биологических элементов, существующих в поле взаимного притяжения полюсов природы и искусства. Клэр всегда было интересно, на чем держится их союз. Доктор Байфорд осмелился предположить, что именно поэтому она в конце концов и соблазнила Говарда. Будучи сама на эмоциональном пике, она вторглась в самый успешный из известных ей браков. Что правда, то правда. Сидя в тот день за столом у себя в кабинете, она увидела в сиротливом, неприкаянном Говарде порочное подтверждение своей правоты. Его вид доказывал, что в отношении интеллектуалов она все-таки не ошиблась. Кто бы сомневался, она 3 выходила за них замуж. Они не ведают, что творят. Говард совершенно не мог совладать с открывшейся ему новой реальностью. Он был не в силах примирить представление о себе с тем, что он сделал. Это выходило за пределы рассудка и, значит, было непостижимо. Если Клэр их связь лишь подтвердила то, что она уже знала о темных сторонах своей натуры, то для Говарда она стала откровением. Жутко было думать о нем, глядя на его отражение в чертах Зоры. Теперь, когда причастность Клэр к проступку Говарда вышла наружу, расплата из внутренней тяжбы совестью превратилась в общественное порицание. Не то чтобы Клэр боялась позора. Она умела сохранять лицо в таких ситуациях, и они не особенно ее угнетали. Но на сей раз ее карали за то, что она совершила без всякого желания и намерения, и это раздражало и унижало Клэр. Ее все еще дергали за нитку ее детские травмы. Судили бы тогда ее трехлетнее «я». По словам доктора Байфорда, она была жертвой серьезного, типично женского психологического расстройства. Она чувствовала одно, а делала другое. Она была себе чужой. «Интересно, — думала Клэр, — они тоже такие, современные девушки, цвет нового поколения. Они тоже чувствуют одно, а делают другое. Неужели они всего лишь хотят, чтобы их хотели? Неужели они до сих пор объекты желания, а не, как сказал бы Говард, желающие субъекты?» Вглядываясь в сидящих рядом студенток, в маячивший перед ней профиль Зоры, слушаясь в стихи, которые выкрикивали со сцены сердитые чтецы, Клэр коренных перемен не увидела. Они также морят себя голодом, читают женские журналы, которые открыто ненавидят женщин, режут себя ножиками в незаметных якобы местах, имитируют оргазм ради нелюбимых мужчин, лгут направо и налево. Странно, но в этом смысле Кики Белси всегда поражала Клэр, казалось чудесным исключением из общего правила. Клэр вспомнила время знакомства Говарда с женой. Кики тогда училась на медсестру в Нью-Йорке. Она была фантастически, неописуемо красива, но еще сильнее, чем красоту, излучала первозданную женственность, которую Клэр воспевала в своих стихах. Естественная, прямодушная, могучая, непосредственная, полная настоящих желаний. Богиня современности. Она не принадлежала к ученому кругу Говарда, но была политически активна и отличалась четкостью, искренностью взглядов. Тогда это называли не феминизмом, а вуманизмом. Черная разновидность феминизма. Для Клэр Кики не только служила подтверждением человечности Говарда. Она была доказательством того, что в мире появился новый тип женщины, долгожданный, обещанный. Не будучи близкими подругами, Клэр и Кики всегда испытывали друг другу теплые чувства. Это Клэр могла сказать открыто. Она никогда не думала о Кики плохо и не желала ей зла. Тут Клэр очнулась от своих размышлений, наведя на резкость черты Зоры, которые снова стали лицом человека, а не размытым цветным клубком личных мыслей. Последний внутренний трюк Клэр не давался. Она не могла представить, что думает о ней Кики сейчас. Чтобы представить это, надо было стать сверхчеловеком, Калибаном, извергнуться за пределы жалости. Калибан — персонаж трагикомедии Уильяма Шекспира «Буря», полумонстр, сын ведьмы. Но никто не может выпрыгнуть из себя. У сцены царила суматоха. Следующие исполнители ждали, когда Док Браун кончит их представлять. Их была целая толпа, 9-10 парней — из той породы мальчишек, что шумят втрое больше, чем ожидаешь от такого числа людей. Стоя на ступеньках, они толкали друг друга в плечо и пытались добраться до стоек с микрофонами, которых было штук 5, на всех не хватало. Среди ребят был и Леви Белси. «Похоже, твой брат выступает», — сказала Клэр, легонько похлопав Зору по спине. «О, Боже», — сказала Зора, закрыв лицо рукой и глядя на сцену сквозь щели между пальцами. «Может, нам повезет? Может, он только хайпмен?» «Хайпмен?» «Заводила, как черлидер, только в рэпе», — услужливо объяснила Дейзи. Черлидер — человек из группы поддержки спортивной команды. Наконец парни вышли на сцену. Клубным музыкантам они дали отставку. У них была своя запись. Тяжелый карибский ритм и засилье истеричных клавишных. Вся компания громко заговорила по-креольски. Дело не пошло. Они еще немного потолкались и решили, что начнет кто-то один. Вперед выступил худой парень в толстовке и заговорил на разрыв аорты. Языковой барьер придал действу любопытный оттенок. Парни явно хотели, чтобы слушатели поняли, о чем речь. Они прыгали, гикали, наклонялись к публике, и публика откликалась, хотя большинство улавливало только ритм выступления. Леви действительно оказался хайпманом. Каждые несколько тактов он подносил ко рту микрофон и выкрикивал «Эй!». Черные слушатели помоложе высыпали на сцену, вдохновленные чистой энергией происходящего, и тут Леви взял свое, подбадривая их по-английски. «Леви даже не знает французского», — сказала Зора, глядя на сцену и хмурясь. «Не думаю, что он представляет, чему он кричит свое «Эй!». Но тут грянул хор. Все десятеро, включая Леви, запели по-английски. «Жан Бертран, корыстный тиран, мы год за годом не видим свободы». Жан Бертран Аристид. 39-й и 41-й президент Гаити, обвиненный в коррупции и бежавший из страны в 2004 году. «Неплохо сказано», — смеясь сказала Шантель. «Коротко и ясно». «Это что-то политическое?» — с отвращением спросила Дейзи. К счастью, пропев лозунг дважды, хор опять переключился на горячечный креольский. Клэр попыталась синхронно переводить, но быстро сдалась. Слишком много незнакомых слов. Тогда она сформулировала суть. Они возмущены вмешательством США в дела Гаити. Стихи, скажем так, очень сырые. «Мы имеем отношение к Гаити?» — спросила Ханна. «Мы имеем отношение ко всему», — сказала Клэр. «Но откуда твой брат знает этих парней?» — спросила Дейзи. Зора округлила глаза. «Понятия не имею». «У меня уже мозги кипят», — сказал Рон и направился к бару. На сцене солировал самый полный парень группы. Он же был самым сердитым, и вся команда отступила, чтобы дать ему пространство для выражения гнева. «Очень достойная попытка», — заключила Клэр, перекрикивая еще одно громогласное вступление хора. «В них есть мощь трубадуров, но им надо учиться подчинять мысль форме. Ее створки не выдерживают такого наплыва хаотичной политической ярости. Пойду стрельну сигарету». Она ловко поднялась, не прикоснувшись руками к полу. «Я тоже пойду», — сказала Зора, и с меньшим изяществом повторила движение Клэр. Они молча пробрались сквозь клубную публику и посетителей ресторана. Клэр гадала, в чем дело. Снаружи похолодало еще на несколько градусов. «Давайте одну на двоих, только в темпе». «Спасибо», — Клэр взяла протянутую сигарету. Ее пальцы слегка дрожали. «Эти парни слишком дикие», — сказала Зора. «Очень бы хотелось, чтобы они прочли что-то стоящее, но, увы». «Увы». «Проблема в том, что они чересчур усердствуют. Как это похоже на Леви?» Повисла пауза. «Зора, между нами все в порядке?» — спросила Клэр, подаваясь действию вина. «В полном», — ответила Зора так уверенно и быстро, словно ждала этого вопроса весь вечер. Клэр посмотрела на нее с сомнением и вернула сигарету. «Правда?» «Абсолютная. Все мы взрослые люди. С какой стати я буду вести себя как ребенок?» Клэр холодно улыбнулась. «Я рада». «Не будем об этом. Учеба учебой, а жизнь жизнью». Очень зрелый взгляд на вещи. Зора самодовольно улыбнулась. Уже не в первый раз, говоря с дочерью Говарда, Клэр почувствовала себя обезличенной, частью шестибиллионной массовки, задействованной в грандиозном всемирном шоу под названием «Жизнь Зоры Белси». «Важно другое». Голос Зоры стал излишне робким. «Я хочу понять, могу ли я писать». «Понимание придет», — уклончиво заверила ее Клэр. Она чувствовала жадный взгляд Зоры. Та явно готовилась сказать что-то важное. Но тут дверь ресторана распахнулась. Это был Рон. Ему в спину несся ропот страдавших от сквозняка посетителей. «Боже, вы должны его видеть! Потрясающий парень! Там внизу все с ума посходили!» «Надеюсь, он правда хорош, потому что мы курим». «Честное слово, Зур, сущий кит с рюкзаком». Все трое вернулись вниз. В клубе дальше, чем на шаг от дверей, было не пройти. Видеть сцену они не могли, оставалось слушать. Люди дружно раскачивались, музыка колыхала их, как ветер ниву. Завороживший их голос звучал четко. Впервые за вечер никто не пропустил ни слова. и выдавала многосложные хитроумные строчки с удивительной легкостью. Хор ровно и мягко повторял одну простую фразу: «Я говорю на это нет». Стихи, напротив, иронично и выразительно описывали различные препятствия на пути к духовному и материальному благополучию молодого черного парня. В первом стихотворении парень доказывал, что он чистокровный американец и достоин учебы в лучших колледжах страны. Его аргументы встретили бурным смехом. Тема для университетского городка была щекотливая. Дальше речь шла о девушке, которая сделала аборт втайне от своего бойфренда. Стихи были прочитаны на одном дыхании и с невероятной скоростью. «По-твоему, я криво жил, хоть тресни, писал все эти долбанные песни, когда ты набрала мне СМС, Карл, у меня задержка 2 недели, я уронил мобилу в чашку с чаем, почувствовав, что не смогу быть прежним, теперь я буду бережным и нежным, аж приторным, стерильным и надежным, и никогда тебя не обману. И вот я шел к тебе через неделю, почти готовый углубляться в спока, я даже пропустил свой звездный путь, но ты с девчонками уже все обсудила, зачла меня в придурки и привет. Скажи, подружка, из каких же пор все эти суки, разносящие бигмаки, такие охренительные доки, в том, буду ли я правильным отцом? Ты думала, я буду рад аборту? Я говорю тебе на это нет». Все как один невольно вздохнули, затем опять рассмеялись, засвистели, захлопали. «Отличные стихи», — сказала Клэр Рону. В ответ тот схватился за голову и сделал вид, что теряет сознание. Зора разыскала марокканскую скамеечку для ног и встала на нее. Заняв эту более выигрышную позицию, она вдруг ахнула и схватила Рона за запястье. «Бог мой, я же его знаю!» Ибо это был Карл в старой футболке а-ля 50-е и с аккуратным пестрым рюкзачком за спиной. Он расхаживал по сцене с той же простотой и вальяжностью, с какой провожал когда-то Зору до ворот колледжа, и слепил публику улыбкой, выдыхая сложные цепочки слов с непринужденностью солиста хора. Напряжение выдавал только пот, градом катившийся по его лицу. Док Браун в порыве вдохновения примкнул к нему на сцене, превратившись в скромного хайпмена вроде Леви и вбивая резкий «эй» в крошечные зазоры между фразами Карла. «Что?» — переспросил Рон, не в силах расслышать ни Карла, ни кого-либо еще сквозь рев и свист публики. «Я знаю этого парня». «Его? Ну да». «О, Господи, он не голубой?» — Зора рассмеялась. «В крови у них у всех уже бродил алкоголь». Она улыбнулась, давая понять, что знает больше, чем это было в действительности, и принялась, насколько ей позволяла ее скамеечка, раскачиваться в такт музыки. «Давайте подойдем ближе к сцене», — предложила Клэр. И они в ту же минуту добрались до своих первоначальных мест, следуя за безостенчиво работавшим локтями Роном. «Вот это да!» — воскликнул Док Браун, когда выступление Карла закончилось, и поднял правую руку парня, как будто тот победил в боксерском поединке. «Думаю, лидер определился. Прошу прощения, не лидер, а чемпион». Но Карл выскользнул у Дока из-под рук и легко спрыгнул со сцены. Кое-где сквозь одобрительные возгласы прорвался недовольный ропот соперников, но одобрение пересилило. Креольские ребята и Леви исчезли. Со всех сторон люди хлопали Карла по спине и ласково ерошили ему волосы. «Эй, а Жеробоам? Брат робеет, не хочет брать свой приз». «Нет-нет, покараульте мое шампанское!» — крикнул Карл. «Брату надо умыться. Когда пот через край, это уже через край». Док Браун важно кивнул. «Точно сказано. Хорошо, когда ты чистый, свеж, никто не спорит. Диджей, поставь нам пока что-нибудь». Зазвучала музыка. Слушатели перестали быть слушателями и превратились в толпу. «Тащи его сюда», — настаивал Рон и затем объявил студентам. «Зора знает парня. Мы хотим с ним познакомиться». «Это правда, Зора? Он очень талантлив», — сказала Клэр. «Я знаю его вот настолько», — Зора сложила кончики большого и указательного пальцев. Не успела она сделать это, как, обернувшись, увидела перед собой Карла. В его лице еще сиял восторг артиста, только что спустившегося в дольний плебейский мир своей публики. Карл узнал Зору, сгреб ее и запечатал ей рот щедрым мокрым поцелуем. Его губы были мягчайшей, роскошнейшей плотью, когда-либо прикасавшейся к коже Зоры. «Ну что», — сказал он, — «вот тебе и поэзия. Мне нужно в душ». Он же собрался подставить спину следующему хлопку и дать в очередной раз взъерошить себе волосы, но Клэр преградила ему дорогу. Позади нее сгрудились студенты, опасавшиеся возможных неприятностей. «Привет», — сказала она. Карл опустил взгляд и заметил препятствие. «Да, спасибо, спасибо», — сказал он, думая, что она, как и все, хочет выразить ему одобрение. Он попытался обойти Клэр, но она схватила его за локоть. «Хотите отточить свой талант?» Карл остановился и всмотрелся в ее лицо. «Что, простите?» Клэр повторила вопрос. Карл нахмурился. «Что значит отточить?» «Подойдите к нам после душа, ко мне и ребятам. Мы из колледжа, поэтический класс. Мы хотим с вами поговорить, предложить вам кое-что». Класс удивлялся ее непоколебимой уверенности. Должно быть, это приходит с возрастом и положением в обществе. Карл пожал плечами и расплылся в улыбке. Он победил в остановке. Он порвал ее в клочья. Мир улыбался ему. У него было время для каждого. «Ладно», — сказал он.